цифровая гигиена и финансовый фильтр. Понимая, как соцсети манипулируют нашими желаниями, можно научиться защищаться. Это не значит, что нужно удаляться из всех соцсетей и становиться отшельником. Достаточно освоить несколько простых правил цифровой гигиены и создать свой собственный финансовый фильтр, который будет отсеивать навязанные желания от истинных. Вот несколько практических шагов, как вернуть себе контроль. Проведи ревизию подписок. Спроси себя, этот блог меня вдохновляет или заставляет чувствовать себя ничтожеством. Смело отписывайся от тех, кто провоцирует зависть. Помни про волшебника изумрудного города. Реклама создает иллюзии. За красивой картинкой всегда стоит цель — продать. Создай финансовый фильтр. Прежде чем купить что-то, что увидел в соцсетях, задай себе три вопроса. Этот метод работает потому, что он создает паузу и переключает мозг с эмоционального режима «хочу» на рациональный «а надо ли». Первый. Мне это действительно нужно? Или это сиюминутное желание? Какую мою проблему решит эта вещь? Второе. Я могу себе это позволить без ущерба для бюджета? Не придется ли мне потом занимать или экономить на еде? Третье. Это мое желание или навязанное рекламой, трендом? Я бы захотел эту вещь, если бы никто о ней не узнал.